Вы смотрите программу «Мысли во время чумы». Сегодня я хотел поговорить о двух интерпретациях эпидемии коронавируса, с которыми мы, наверное, постоянно, каждый из вас сталкивается. Я с самого начала прогнозировал, что все люди разделятся на сразу же, вот с первого дня объявления каких-то серьезной эпидемии, даже не в Китае, в Китае еще было непонятно, локально это или глобально, а когда в Италии дело дошло до локдауна, до изоляции, тогда стало понятно, что это все так просто не кончится. И вот в этот момент я написал небольшой текст относительно разделения в интерпретации коронавируса на две части. На появление двух как бы почти квазирелигиозных, если понимать религию как социологическое явление. Я так не понимаю, но просто для удобства объяснения, скажем, как понимал Дюргейм, классика социологии религии, что это некие коллективные представления. Так вот, именно коллективные представления, элементы коллективного сознания, которые обязывают людей, которые становятся их носителями, мыслить именно так. То есть человек в обществе мыслит коллективно. И он оперирует с помощью коллективных представлений. И эти коллективные представления в каком-то смысле есть что-то под стать религиозным представлением. Маркс называл это ложным сознанием или идеологией. Можно и так сказать. Можно говорить о двух идеологиях, таким образом, коронавируса. Можно говорить о двух сектах коронавируса, религиозных сектах, чтобы не путать с настоящей религией. И вот все разделились. Все человечество сегодня разделилось. Все человечество в локдауне, все человечество в изоляции, и вот, сидя в изоляции, люди относятся к причине того, почему они находятся в изоляции, в соответствии с двумя базовыми установками. Одну из этих сект я назвал сектой свидетелей коронавируса. К секте свидетелей коронавируса относятся все те, кто считает, что коронавирус есть. То есть, есть некоторое, что такое коронавирус. Ну, тут, конечно, расходятся, но в целом. Это некая объективно существующая данность, реальность, которая представляет собой смертельно опасное во многих случаях, в значительном части случаев, заболевание, распространяющееся от человека к человеку, или сейчас, правда, говорят, что коронавирусом заболевает уже один тигр в зоопарке в Нью-Йорке, он заболел, заболевают некоторые коты, кстати, будьте осторожны, не заразите их. Но кто-то переносит на идею, что этим вирусом может заразиться и некий механизм. Говорят, что «Жигули» некоторые заболели, айфоны у каких-то людей заболели. Просто распространение вот этой секты свидетелей коронавируса может легко, я для чего об этом говорю, перейти из рациональной сферы. Есть некий вирус, там есть панголин, есть... Кто-то уверен, что панголин есть, другие говорят, что это ходячая шишка, не может существовать, что это некая голливудская продукция. Точно так же, когда близко смотришь на летучих мышей, думаешь, не может быть, это из какого-то Бэтмена просто кадр. Так вот этот кадр из Бэтмена налетел на летучую шишку, и оттуда в Китае, где, оказывается, есть мертвых собак, уже сгнивших и поджаренных, и вместе с крысами, оттуда в Ухане, уханьские рынки просто сейчас, это фильм ужасов такой, там, что там только не продают, совершенно жутко. И вот оттуда эти вот невидимые вирусы распространились на всех. То есть вот и все, кто свидетели коронавируса, неважно, при всей фантастичности вот этой картины, которую я описал, и выводов, которые многие из них делают, что они могут даже компьютер заражать этот коронавирус, COVID-19, но на самом деле все-таки они, свидетели коронавируса, признают действительно объективную природу, что есть некая угроза, от нее можно заразиться и умереть. И, соответственно, свидетели коронавируса хихикают над теми, кто отрицает коронавирус. Ну, хорошо, походите, заболейте и умрете. И вот эти свидетели коронавируса, они представляют собой, на самом деле, тоже очень много типов, но, в общем, одну половину человечества. Вторая половина человечества записалась в секту негационистов. Они отрицают существование коронавируса и считают, что коронавируса нет. На самом деле спор свидетелей коронавируса с негационистами, отрицателями коронавируса, представляет собой очень замечательную вещь, потому что каждая сторона приводит колоссальное количество статистических, политических, идеологических, научных, вирусологических, эпидемиологических, санитарных, каких угодно наблюдательных, таких персональных аргументов в поддержку своего тезиса. И чем дальше, тем больше между ними возникает некая ненависть. То есть свидетели коронавируса обвиняют негационистов в том, что они сами являются распространителями вируса. Ну, конечно, если человек не верит в вирус, он пойдет там не только на шашлыки, он пойдет в гости навещать бабушку. И с точки зрения свидетелей коронавируса обязательно заразит и бабушку, и шашлыки, и всех подряд, там встретится по дороге. Соответственно, свидетели коронавируса считают, что негационисты не просто неверны эпистемологически, то есть это не гносеологический спор, а это практический спор, что они носители некоторого, некой опасности, потому что не веря в коронавирус, они поступают так, как если бы его не было, а раз те-то в свою очередь уверены, что он есть, значит они являются его разносчиками, они ему способствуют, они его агенты влияния. То есть они сознательно выбирают сторону врага. Вот недавно президент России, в общем, сравнил коронавирус с врагом, а кто-то еще из чиновников назвал его фашизмом, что новый фашизм приходит через коронавирус, что на самом деле коронавирус и есть фашизм. Вот мы долгое время думали, что же такое фашизм, оказывается, это зараза такая. Вот то, что заражает и приходит из китайского рынка в Ухане. Вот это и есть фашизм. Все стало на свои места. Так вот, на самом деле, с другой стороны, негационисты, которые считают, что никакого вируса нет, они укоряют тех свидетелей коронавируса в том, что те верят в бред, что они боятся неизвестно чего, что они стали жертвой промывания мозгов, что они помогают мировому правительству всех зачипировать или там ввести новую вакцину, за которую все человечество отдаст последние свои жалкие деньги. Билл Гейтс, Цукербергер и Джордж Сорос просто и организация ВОЗ, как такие спекулянты, устроившие очередную провокацию, приберут к себе вот эти деньги, отданные за вакцину, а система контроля за действиями граждан, наблюдения останется и после отмены карантина, и таким образом произойдет утверждение цифрового концлагеря. Вот эти две линии между собой столкнулись как два. Да, и каждый из них обвиняет, что та противоположная сторона подделывает статистику, выпускает фейк-ньюс. И вот интересно, что глобальное правительство, как западное правительство, правительство крупных стран или правительство России, вообще не определились со своей религиозной принадлежностью. Вот возьмем президент Франции Эммануэль Макрон. Он какой придерживается линии? Он придерживается той линии, что он свидетель больше коронавируса, который говорит, да, коронавирус есть, и люди умирают именно от него, поэтому необходим карантин. Но у Трампа, например, колеблется. То есть его сторонники, в основном негационисты, считают, что коронавирус придумали Ротшильды и Билл Гейтс, и также Facebook. У них есть представление о том, что карантин уничтожает средний бизнес и американскую экономику, и мог быть задуман только врагами Америки. То есть в представлении правых сторонников Трампа это коммунисты и мировое правительство. И, соответственно, ну, при этом Трамп то склоняется к такому популистскому электорату, негационистскому в основном, то вводит определенные меры, он колеблется. Точно российская власть, на мой взгляд, заняла строго промежуточную позицию. Вот половина, как часто бывает, половина, как бы одно полушарие российской власти принадлежит к секте свидетелей коронавируса, которые говорят, это опасно, можно заразиться, надо, у нас вот растет количество заболеваний, надо ввести изоляцию. А вторая половина говорит, да нет, ничего страшного, в принципе, это не так опасно, просто соблюдайте дисциплину, все само поправится, ничего страшного не происходит. Таким образом, и в какой-то момент непонятно, что объявлять фейк-ньюс, потому что обе фракции, вот, до которой разделилось человечество, они под фейк-ньюс понимают что-то свое. Например, если мы скажем, что власти занижают статистику сознательно заболевших коронавирусов, мы будем двигать позицию свидетелей коронавируса. Если, наоборот, власти... Кто-то говорит, что власть завышает статистику по коронавирусу, значит, коронавируса нет. Таким образом, на самом деле существует два критерия фейк-ньюс в отношении коронавируса. С одной стороны, фейк-ньюс можно обвинить тех, кто преувеличивает его опасность, или тех, кто преуменьшает его опасность. И вот здесь интересно, что Facebook стал на сторону именно как раз скорее тех, кто считает, что коронавирус есть. И, соответственно, тебе надо искать вакцину на уровне глобальном и цензурируют высказывания относительно того, что вот пандемия придумана. Придумана Биллом Гейтсом и самим Цукербергом. Но это неудивительно. Но, с другой стороны, на уровне поведения и принятия основных решений главными фигурами мировой политики мы видим на самом деле растерянность. Потому что они объявят то одну часть фейк-ньюс, то другую часть фейк-ньюс. Они мечутся между этими двумя позициями. И вот из этого я хотел сделать одно замечание. Что интересно, что лагерь негационистов и свидетелей коронавируса разделились немного иначе, чем можно было предполагать по их предшествующим политическим критериям. Например, патриоты, противники глобализма, тоже разделились. Одни считают, что, например, коронавирус, если он реальность, он уничтожил либеральный глобальный порядок. Соответственно, это серьезная опасность, серьезная угроза, возможно, утечка биологического оружия, которая показала несостоятельность либеральной системы открытого общества и заставила все общество закрыться. Соответственно, они патриоты, которые так считают, и они согласны, что коронавирус есть. При этом патриоты есть среди негационистов. Они говорят, да нет, это все сделано специально, коронавируса нет, но сейчас идет уничтожение одной экономической системы, глобальной, либеральной, для того, чтобы утвердить еще более худшую, еще более страшную, уже с чипированием, полным контролем над людьми и проникновением нанонаблюдателей внутрь через вакцины или заражение новой биологии, через обязательное вакцинирование, которое навяжет человечеству мировое правительство. Здесь интересно, что, в общем, люди, которые стоят на одной и той же мировоззренческой позиции против глобализации, за возврат к национальной политике, национальной экономике, к традиции, они в отношении коронавируса разделились на негационистов и свидетелей. При этом, по большому счету, если вот послушать рациональные аргументы и одних, и других, именно рациональную часть, то в этом есть доля определенно здравого смысла. И какое-то единство еще. Вот, например, одни говорят, да, это вот кризис современной системы. С другой стороны, это не значит, что надо принимать любые ответы, а тем более со стороны мировых инстанций на этот кризис. Можно сделать из этого национальный вывод, то есть наоборот, не открывать общество после этой вынужденной закрытости, а строить закрытое торговое государство в духе Фихте. Вот это, например, моя позиция. Но одновременно, когда люди, негационисты, говорят, что патриоты-негационисты говорят, что глобалисты попытаются извлечь этого пользу и утвердить свой сатанинский план по вакцинации всего населения для установления глобального контроля, но это ведь тоже вполне вероятно, это тоже нельзя исключать. Может быть, такие планы есть, потому что те люди, которые считают себя мировым правительством, это люди, которые давно уже утратили любую связь там, с гуманизмом старого толка и представляют собой таких совершенно безумных технократов, чье сознание более-менее точно описано в «Черном просвещении» или в объектно-ориентированной онтологии. Поэтому неудивительно, если такие планы существуют, в этом нет ничего нереального. Другое дело, что и признание существования серьезности вируса, и естественные и такие закономерные обоснованные подозрения, что глобалисты смогут использовать пандемию в своих интересах, вот это друг с другом сочетается. Но как только речь доходит до онтологии коронавируса, свидетели, даже патриоты, свидетели-патриоты говорят, о, конечно, есть, вот посмотрите, там люди заразились и умерли, и симптомы совершенно специфические. Скорее всего, это биологическое оружие, просто утечка, но мы должны как-то его победить. И более того, чем больше будет эта изоляция, локдаун, чем больше будет чрезвычайного положения, тем больше шанс превратить это в постоянно существующую модель национального закрытого государства. Вот что они считают. На что им негационисты отвечают? Да нет, вы подыгрываете агенты влияния Сороса, вам заплатили за то, чтобы отстаивали эту точку зрения. И поэтому давайте, как бы, и что поэтому, да, и давайте, наверное, оставим все как есть, давайте как можно быстрее вернемся к тому положению, которое было до коронавируса. Соответственно, мы говорим сейчас о патриотах. Одновременно, конечно, свидетелями и негационистами коронавируса являются еще просто обычные люди, без всяких там идеологических моментов. И здесь возникает некая такая критическая масса в обоих партиях, и она уже совершенно действует по-другому, по другим мотивам. То есть вот обыватели, свидетели коронавируса, они просто считают, что им сказали, то и надо делать. Ну, сказали локдаун, будет локдаун. Сказали не ходить на работу, ну хорошо, там, мусор выносить, ладно, следить, хорошо. То есть в этом есть какой-то элемент некого такой послушности, что действительно, глядя на таких свидетелей, вот обратите внимание, на таких свидетелей, думаешь, а вот если предложат завтра повеситься, например, неужели они с таким же покорством пойдут и сделают это, потому что так сказали там по телевизору. И возникает подозрение о том, что значительная часть свидетелей коронавируса признают его существование не на основании какого-то анализа или какого-то рационального заключения, а просто потому, что так сказали, от пассивности. И это, конечно, ужасно, потому что, смотря на них, начинает становиться понятно, что человечество может наблюдать вообще все, что угодно. И это ужасно. С другой стороны, люди, которые являются такими обывателями, негационистами, у них тоже легко увидеть некую мотивацию, почему они считают, что коронавируса нет. Потому что им было очень хорошо до начала эпидемии. То есть им было настолько уютно и комфортно в том миропорядке, который существовал до эпидемии, а ведь это был глобальный, либеральный, глобалистский миропорядок, технократический, который закономерно шел к истреблению и уничтожению человечества. Они, видимо, в нем нашли себе место, больших неудобств не испытывали и просто хотят вернуть все назад. И сейчас, когда эта система глобализма просто по-настоящему рухнула, они от отчаяния в истерике стремятся к тому, чтобы она вернулась назад, заклиная реальность, что ничего не происходит, все это ерунда, это все специально, верните нам то, что было, верните нам статус-кво. Таким образом, и среди свидетелей, и среди негационистов есть как патриотическая часть, которая строит свою оценку ситуации на каком-то, пусть условном, но рациональном анализе. И еще огромное количество вот такой вообще как бы недочеловеческой массы обывателей, которые оказываются помимо своей воли или там совершенно почти инстинктивно, либо в рядах свидетелей коронавируса, то есть законопослушных граждан, которым сказали «замыкайся», «закрывайся», там «закрылся», прекращает, мы отключаем свет, отключаем газ, отключаем воду, он так покорно просто отключает, там, конец тебе, ну и ладно. Это, с одной стороны, некая ужасающая пассивность, которая всему доверяет, во все верит, чтобы ему не сказали, а с другой стороны, наоборот, вот это животное просто такое, это агрессивное желание вернуться в тот мир, который объективно шел к катастрофе, который сейчас явно сталкивается с серьезными проблемами, вот эти негационисты-обыватели вызывают не меньшее отвращение. Теперь давайте попробуем последнее найти место либералов, где они находятся. Ну, на самом деле, на мой взгляд, большинство либералов чувствуют, что что-то не то, потому что в принципе, в мире доминировала либеральная демократия до коронавируса, все были открытые общества, и экономика была основана на глобальном капитализме. И, в принципе, чуть лучше или чуть хуже, но сторонники либерального капитализма в целом, в каждом из государств, они, в общем, чувствовали себя на коне, несмотря на подъем неких многополярных тенденций, несмотря на некие вызовы, на волну популизма, на укрепление суверенитета, все же система до последнего оставалась и остается еще даже до сих пор, несмотря на коронавирус, хотя она уже так абсолютно не функционирует, но она номинально остается однополярной и глобально-либерально-демократической. И вот представители этой элиты, я думаю, должны находиться сейчас в полной растерянности, потому что едва ли сами они действительно могут верить в такой коварный план отравления всего человечества какими-то вакцинами, Всемирной организации здравоохранения, купленной Биллом Гейтсом и зловещим доктором зло Джорджем Соросом. И во всяком случае, если это даже проект впереди, то едва ли наивные обычные средние либералы как-то видят свое место среди таких вот докторов, считают себя докторами Мориарти, просто законченными злодеями, которым только и грезят, чтобы убить все человечество, отравить и вакцинировать, сократив его число. Может быть, среди либеральных элит есть такие люди, читающие Айн Рэнд или там Спенсера, такие крайние либералы, перверты, практически либерал-сатанисты, может быть, они, в общем, сейчас радуются тому, что все человечество будет вакцинировано и уже готовятся, потирая руки, визжать и кричать в свои микрофоны, в своих колонках и блогах в поддержку необходимости всеобщего чипизации, всеобщего наблюдения и сокращения количества людей от ненужных таких, от ненужного балласта. Но я все-таки думаю, что такие авангардные, продвинутые либералы все-таки редкость среди обычных либералов, а обычные либералы, мировые, такие стандартные, которые составляют главную нашу проблему, потому что они фактически контролируют все, большинство, экономику, правительство, СМИ, образование и культуру всех государств до сих пор. Вот они-то должны как раз ощущать, что что-то не то. Так же, как экономически рухнула их система обогащения, так же и коммерция просто закрылась. То есть явно совершенно это надолго, и этот кризис действительно фундаментально нам необратим. Поэтому мне кажется, что либералы сейчас растеряны, и они поэтому и не знают, что сказать, и критикуют по мелочам. Ну что там, денег мало раздают, хотя сами они, как либералы, должны быть первыми противниками раздачи денег, особенно бедным, потому что либерал – это враг бедного. С точки зрения любого либерала, бедный – значит плохой, значит порочный, значит грешник. Таким образом, я думаю, что среди либералов отношение к эпидемии скорее просто шоковое. То есть произошло то, что, по крайней мере, большинство либералов не ожидало, к чему они были не готовы, и что означает для них, ну, такой объективный конец. То есть, может быть, для каких-то совершенно уже неожиданных таких действительно либерал-первертов, либерал-сатанистов, есть ли они или нет, наверняка есть, но я думаю, что все-таки их число среди либеральной мировой элиты очень незначительное. То есть тех либералов, которые осознают всю деструктивность и весь нигилизм либерализма как метафизическую установку, и которые готовы пойти на уничтожение, например, значительной части человечества ради своих бредовых планов. На самом деле, для таких либералов, может быть, все идет и по плану, но их очень мало. Давайте все-таки согласимся, что вот подавляющее большинство либералов, они просто жили как в естественной среде обитания в том мире, который существовал до коронавируса. И вот когда сейчас пришел коронавирус, когда пришла эпидемия, и когда все изменилось, все принципиально стало другим, в этой ситуации они просто не нужны, они недееспособны, они в принципе не для этого. Они в существовании и коронавирусного, и посткоронавирусного мира просто обитать не могут. Среда обитания либералов, она стала токсичной с начала эпидемии. И, на мой взгляд, необратимо стала токсичной. Поэтому для того, чтобы им вернуться даже относительно на те позиции, которые они занимали до начала эпидемии, для этого необходимо, чтобы прошло очень много времени, предпринять очень много усилий, и в том случае, если будет полная социальная стабильность и такая тотальная пассивность всех обществ в мировом масштабе, а это едва ли рационально ожидать. Поэтому я думаю, что ситуация сейчас очень интересная, и мне кажется, что просто надо попытаться, учитывая наличие этих двух лагерей, свидетелей коронавируса и негационистов, тех, кто отрицает коронавирус, найти и организовать платформу рациональности. Потому что в манипуляциях, в аргументациях всех абсолютно сторонников всех теорий постоянно заносят. А это все усугубляется цензурой, которая тоже не имеет какой-то ясной картины. А когда цензура не имеет ясной картины, она даже не понимает, что надо цензурировать, а что не надо. Отсюда возникают некоторые совершенно невразумительные, чисто шизофренические, энантиодрамические, противоположные самим себе, несущие противоречие самим себе указания многих властных инстанций, как в России, так и в других странах. И в такой вот ситуации очень легко сбиться с рационального дискурса и сбиться патриота. Меня другие не особо не интересуют. Поэтому мое предложение из анализа этих двух интерпретаций, двух сект в отношении коронавируса сводится к следующему. Давайте попытаемся описать некую рациональную платформу. То есть вот отметая некоторые экстремальные аргументы, пусть и мифологически очень убедительные, типа рептилии, Дэвида Айка, там, Ротшильда, Рокфеллера, вот эти запутанные с самого начала конспирологии, вот 15 уровня, давайте просто попытаемся описать ситуацию с коронавирусом в рациональных терминах, в минимально рациональных терминах. И как бы развивать, строить на этом диалог, независимо от того, считаем мы его действительностью или нет. Просто дело в том, что его уже последствия настолько серьезны, что они уже действительны. Поэтому мое предложение в этом выпуске «Мысли во время чумы» сводится к тому, чтобы попытаться отнестись к коронавирусу рационально. И это предложение обращено в первую очередь к патриотам. Давайте выработаем некую рациональную платформу и попытаемся посмотреть на то, что происходит, максимально трезво. Всего доброго.